Глава 15. Линар. Вслед за мэром к созерцанию фламинго подключается глава МЧС города Пухов и начальник Ополева генерал Давидовский. За ними из вертолета показываются шеф Линар в сопровождении руководителя спецсвязи Монарева. Последним выходит какой-то военный, полковник. Знакомый Линар по одному межведомственному совещанию. Но кто он конкретно и как его зовут, она не помнит. Вероятно, из военной разведки. Но не факт. А может, просто штабной из округа. А вообще не суть. И так все понятно. Оперативный штаб в полном составе. Выездное заседание. Спокойно констатирует Линар вслух, внутренне содрогаясь. Ее следствие пока что целиком основано на домыслах, именно на тех вещах, о которых шеф просит не упоминать. А что тогда упоминать? В легкой панике соображает Линар, наблюдая, как штаб движется вслед за мэром в сторону корпуса. Оттуда навстречу прибывшим спешат Лесков, Ополев и главврач. Линар тоже надо быть там, а не смотреть на происходящее в окно. Отец Линар, единственный в палате, кто кроме нее, это отчетливо понимает. Он берет дочь под локоть. «Давай, давай, не поздно еще, без тебя тут разберемся». Линар хватает ноут и сумку, хаотично оглядывает присутствующих. «Так, Маргарита Анатольевна, руководите процедурой, фиксируйте данные. Семенович, Павел, в том числе фото. И еще это всех присутствующих касается. Каждый из вас может быть востребован в качестве эксперта на предстоящем заседании оперативного штаба. Поэтому попрошу находиться неподалеку от места его проведения. Маргарита Анатольевна, где вы думаете, оно может состояться?» «Это весь состав?» – кивает Белая в сторону окна. «В целом, да». «Тогда в кабинете главврача десяток человек свободно войдут». «Отлично. Тогда после окончания процедуры не затягивайте, всем быть там. Маргарита Анатольевна, проводите. Глеб, вы сразу идете со мной». «Есть, товарищ майор». «Ну все, работаем, коллеги, работаем. Оперативно работаем», — наставляет Линар и выходит за дверь. Глеб сворачивает развернутую инстанцию, закрывает ноуты и на ходу, рассовывая их по кейсам, катится следом. Линар не успевает выйти на улицу и встречает мэра уже в холле. Начальник охраны мэра, как и Лесков, из бывших и лично знает Линар, поэтому без лишних предисловий допускает к первому лицу. «Руководитель следственной группы, майор безопасности Линар Юлия Вадимовна». «Здравствуйте, майор. Вы главный докладчик, я полагаю». «Если речь идет о происходящем в реанимационном корпусе и в целом по больнице, то да». «А о чем еще может идти речь?» «О происходящем в окрестностях, вчерашних событиях или о текущих событиях в пригороде. Тут я не в полной мере компетентна». «Ладно, разберемся, в чем вы компетентны. Куда идем?» — оборачивается мэр к главврачу. «В мой кабинет, пожалуйста». «А разместимся все?» «Да, я думаю, да». «Ну, ведите тогда, раз думаете». «Прими». Мэр скидывает пальто на руки второму охраннику. «Идемте, майор», — возвращается мэр к Линар. «С вас в любом случае начнем». Линар встречается взглядом с шефом. Он показывает ей на место рядом с собой. Линар соглашается легким кивком. Находит глазами Глеба и указывает ему себе за спину. Группа идет вслед за мэром. Шеф занимает место в конце нестройной колонны. Линар присоединяется к нему, и шеф сходу, не теряя ни секунды, берет ее в оборот. «Где тебя носит?» «Он рвет и мечет. Вертушка от криков чуть не взорвалась. Видно, досталось ему там». «Срочные следственные действия. Я не ждала так скоро и...» «Хочешь сказать, что у тебя ничего не готово?» «Не то чтобы ничего, но нет целостного понимания происходящего». «Непонимание — нужная информация. А понимать все вместе будем». «Так ведь информация из того разряда, от которой вы не в восторге». «Восторги — это для девочек, Юля. Излагай то, чему имеешь фактическое подтверждение. Он бумажный, как и все чиновники такого ранга человек. Он давно не видит людей и реальной жизни, бумаги и только. Поэтому излагай только то, к чему есть хоть какой-нибудь документ. Никаких домыслов и гипотез. Забудь пока о следствии. Если это невозможно совсем, то оставь самый минимум. Исключительно то, что так или иначе имеет отношение к толпе на улице. Его не волнуют наши выкладки и наша работа в широком смысле. Ему интересно только отсутствие погибших в его городе. Сегодня, завтра и в последующие дни. И плевать он хотел на всю страну. Планеты для него вообще не существуют. Он не живет на Земле, он это его город и точка. Поэтому сосредоточься, только факты, и если не спросят, не лезь с рекомендациями и просьбами. Где отец? В палате. Семёныч с Павликом? Там же. Зачем? Их форс-мажор связан с пострадавшим. Каким образом? Не знаю пока, может и не связан, как раз идет осмотр, данные принесут. Я сказала всем быть на месте совещания на случай чего. Это правильно. Хотя отца можно было бы... Ну ладно, пусть будет. Тоже ведь эксперт. Может, и эта инфа понадобится. Лесков каких-то своих ботанов пригласил. Где они только? Что с пригородом? Нормально блокировали. Вопрос часа. Может, как раз по ходу и сообщат. Сколько у меня времени? Зачем спрашиваешь? Знаешь же, что чем короче, тем лучше. Нужно будет подождать Белую. Кто это? Заведующая реанимацией. У нее история болезни. Почему не с тобой? Она на осмотре. Вносит последние данные. Сколько он может занять? 5-10 минут. Честно говоря, не знаю. Возможно, он уже закончился. Там чисто внешний осмотр. Ну и фиксация результатов. Ладно. Так и докладывай, что в процессе. Если что, я вступлюсь. Сама помнишь исходные данные? Да, более-менее. Ну вот и говори. Потребуются бумажки, дождемся эту твою Белую. Теперь, пока есть минута, что по следствию? Возможно, это певец. Тот самый? С театрального центра? Сомневается шеф. Да, но еще копать и копать. Главное ведь, он не жив и не мертв. Что говорить о тексте? Не думай об этом. Это не текущий вопрос. Вообще не выводи этот сюжет в докладе. По возможности. Ну, например, упомяни о возможной причастности и все. Потом будем разбираться, как это все оформлять и оформлять ли вообще. То есть неясно, как мы будем решать с ним вопрос? А с чего это должно быть ясно? Предварительно мы не обсуждали, нет инфы, чего обсуждать. Жарко у вас здесь. Шеф на ходу снимает пальто и шарф и перекидывает их через руку. Линар отмечает, что шеф терпел дольше всех. В основном все разделись уже в холле, сразу вслед за мэром. Военный так и вовсе сразу был в одном кителе, будто заранее знал, куда летит. Точно, разведка, их почерк, все наперед знают, но хрен кому скажут, думает Линар, глядя в спину полковнику, который вполне может их подслушивать. Нет, невозможно, слишком шумно, опровергает Линар свое предположение. Коридор забит больными. Главврач в ужасе. Видно, что, несмотря на все действия руководства, больных не удается запереть в палатах. ВИП-группа во главе с мэром идет как будто сквозь строй. Одиночные замечания и жалобы больных, узнающих мэра, сливаются в единый нестройный гул. Шеф, между тем, угадывает мысли Линар. Да не слушает он. Надо будет узнает. Да уже знает. Один из всех одет легко. Ну, тебе все понятно по докладу? Да, главное, чтобы вовремя история болезни пришла. Иначе мне психиатра закажут в дополнение к гинекологу. Так поторопи. Вряд ли она на телефоне. Вряд ли, не вряд ли. Юля, что с тобой? Это я так, все-таки думаю, мне нужен отпуск по обстоятельствам. Не ной. Уйдешь, все понимаю. Да и давно пора. Но завтра. А сейчас давай соберись. Доклад не твой, ведомственный. Ты наше лицо. Звони этой Белой. Пришли вроде. Обрывает шеф разговор, как и не было. И входит в кабинет вслед за полковником. Линар на ходу набирает номер и задерживается на входе. Маргарита Анатольевна. Что? 5 минут? Хорошо. Вы тогда заходите в кабинет прямо на заседание. Если не будут пускать, сошлитесь на меня. Нужна сама история болезни. Да и вы сами понадобитесь для технических консультаций. И остальных поторопите. Все, жду. Лина убирает трубку. Обнаруживает Глеба за спиной. Будьте здесь. Или вот в приемной. Можете понадобиться. А может и нет. Есть. Линар, вдруг хочется его обнять. За весь этот нелегкий день, за все его есть, и так точно, к месту и не к месту. Она с трудом сдерживается и идет в приемную, где секретарь главврача, как будто уменьшенная в размерах копия начальницы, убирает в шкаф сброшенную на стулья верхнюю одежду. Линар проходит в кабинет и занимает место у окна. Кабинет залит сказочным оранжевым цветом. Линар смотрит на окно и понимает его причину. Оба окна без каких-либо вкраплений заняты странствующими монархами. Длинный стол между тем оккупируют члены оперативного штаба. Линар открывает ноут на треде и вырывает лист из блокнота. Спешно, больше для того, чтобы успокоиться, набрасывает карандашом. Первое. Вечер, ночь, данные. Второе. Природа, эксперты. Третье. Развитие объекта, связь с толпой, текущее состояние. Четвертое. Предложение. Итоговый знак вопроса она подчеркивает жирной точкой. Обводит ее несколько раз и осматривается. Рассаживаются в соответствии с чином. Шеф по правую руку от мэра. По левую Лесков. И далее по субординации. МЧС и оба от МВД на стороне Лескова. Спецсвязь с шефом. Военный серый кардинал. С ними же, на самом краю, прямо напротив главврача. Секретарь что-то нашептывает мэру, поясняя разложенные перед ним веером бумаги. Закончив, отходит к окну. Мэр бегло просматривает бумаги и, к привычному огорчению секретаря, собирает их в одну кипу. Читает пару абзацев оказавшегося сверху листа, кладет бумаги перед собой и, поморщив для порядка лоб, начинает заседание, стуча наградным президентским паркером по холеному боку стола. Итак, уважаемые коллеги, позвольте начать наше выездное заседание. Оно, как вы понимаете, форс-мажорное. Оперативный штаб в любом случае должен был бы собраться, но явно не по такому поводу и не здесь. Но так выходит, что все тут происходящее так или иначе связано со вчерашними трагическими событиями. Конечно, мы обязаны оказать необходимую материальную и психологическую поддержку родным погибших. Как говорится, о мертвых надо помнить, а думать о живых. Но первоочередная наша с вами задача – предотвратить повторение теракта. А это сложно, учитывая все происходящее вокруг данного медицинского учреждения. Несмотря на обилие информации, очень много неясного и, прямо скажем, выходящего за рамки привычного нам понимания. С некоторыми вещами мы уже по прилету успели столкнуться. Но, надеюсь, уже первый доклад прояснит ситуацию. Докладчик, как я понимаю, обладает наибольшим объемом информации. В ходе дальнейшего обсуждения отталкиваться будем именно от его слов. Далее обмен мнениями в свободной форме. Сразу предупреждаю, с решением вопроса не стоит затягивать. У нас на все про все есть час, максимум полтора. И это не мной установленные сроки. Мэр многозначительно оглядывает присутствующих. Так что попрошу всех быть максимально краткими и конкретными. Значит, слово имеет руководитель следственной группы, майор безопасности Линар Юлия Вадимовна. Вы готовы? Да. Докладывайте. Затем выступление и замечания по обозначенным майором фактам. Каждый по своим ведомствам и подразделениям. Линар встает и идет к кафедре. Мэр предлагает почти в приказном тоне. Вы присядьте, Юлия Вадимовна, присядьте, вон там за столом. Что ж вам стоять? Мы здесь не люди, что ли? Все понимаем. Присядьте. Благодарю. Линар занимает место на другом конце стола напротив мэра. Справа от нее оказывается главврач, слева полковник. Присев, Линар невольно перекладывает листок с планом на противоположную от полковника сторону, прямо на клавиатуру захваченного с собой ноута. Смотрит на мэра и переглядывается с шефом, который лишь моргает в знак поддержки. Линар еще секунд пять подбирает первое слово и, понимая, что молчание затягивается, использует наиболее нейтральное. Пострадавший, остающийся на данный момент неопознанным, был доставлен в реанимационное отделение больницы во второй очереди. Диагноз – тяжелая сочетанная минно-взрывная травма, несовместимая с жизнью. В качестве неотложной помощи были ампутированы нижние конечности и правая рука. Другие последствия травмы – невосстановимые потери зрения и слуха. Кожные покровы лица уничтожены. Документов при пострадавшем не обнаружено. То есть опознание возможно только по генетической экспертизе. Линар останавливается. Все изложенное обычное дело, далее скользкий лед. Тут бы белое не помешало для поддержки, но, похоже, начинать придется без нее. Смерть пострадавшего наступила в 1:00 ночи. Это по объективным показателям. Но при внешнем осмотре вплоть до текущего момента обнаруживается способность пострадавшего к работе с гаджетом. А именно, со смартфоном, который был с ним в теракте. С его помощью пострадавший ведет активную переписку. Переписка фиксируется и анализируется. Теперь о том, что касается связи пострадавшего со всеми наблюдаемыми в больнице и вокруг нее экстраобычными явлениями. «Подождите, майор, с этими вашими явлениями», – обрывает мэр. «Я четко, как и все присутствующие здесь, слышал. Смерть пострадавшего наступила. А потом вдруг выясняется, что он чего-то там и кому-то пишет. Это как понимать, так он жив или мертв?» «Сложно сказать». «Извините, майор, но вот это как раз сказать просто. Есть четкие показания. Что там у нас? Остановка сердца, смерть мозга. Владимир Семенович, поправьте меня, если я не прав». Обращается мэр к Пухову. «Все верно, Юрий Сергеевич». «Ну вот, так какая смерть наступила в 1:00 ночи?» «Именно такая». «И после этого пострадавший до сего момента сообщение пишет? Юлия Вадимовна, вы нас тут за идиотов держите?» «Никак нет. Есть объективные медицинские показатели». «Ну так покажите нам их». «Они не со мной, их с минуту на минуту должна принести заведующая реанимации доктор Белая. Она проводит текущие осмотры, предоставит в частности самые последние данные». «Да, ну подождем доктора. Хотя давайте пока дальше. Потом вернемся к этой несуразице». «Хорошо, Юрий Сергеевич. Итак, в то же самое время, то есть в 1:00 ночи, персоналом больницы, в частности упомянутой выше доктором Белой, зафиксированы первые проявления природной аномалии, которую все присутствующие, я думаю, имели возможность по прибытии наблюдать». «Да уж, наблюдали», – вставляет мэр, откладывая на стол верхний, по-видимому, уже просмотренный лист. Лина рассекается, секунду ждет дальнейшей реплики, но ее не следует. Тогда она продолжает. «Аномалия четко ограничена территорией вокруг больницы. Растительный покров обычный для апреля-мая. Преобладающие растения – тюльпаны различных видов. Пернатые и чешуекрылые, в отличие от растительного покрова, в большинстве своем не привязаны к данному ареалу. Их нахождение здесь, насколько я понимаю, загадка для специалистов и требует длительного исследования. Теперь, что касается медицинских аномалий внутри больницы и, соответственно, собравшихся вокруг больницы людей. Первый случай исцеления фиксируется ночью. Это сосед пострадавшего по палате». Дверь кабинета приоткрывается, начальник охраны интересуется. «Юрий Сергеевич, тут заведующий реанимацией, говорит, что...» «Да-да, пусти». «Прошу». Начальник охраны отходит в сторону, Лина оборачивается, успевает уловить в глазах вошедший белый нехороший блеск. «Что они там увидели?» – спрашивает себя Линар, но мэр прерывает ее размышления. «Вы заведующая реанимацией?» «Да, Белая Маргарита Анатольевна». «Маргарита Анатольевна, докладчик ссылается на вас, как на лицо, которое может нам объяснить некоторые странности ее доклада». «Вы о жизни и смерти?» – перебивает Белая. Мэр хмыкает. «Я бы сказал наоборот, о смерти и вдруг жизни». «Я поняла вас. Я могу говорить?» «Да, конечно, мы слушаем». Белая бросает взгляд на кафедру у окна и направляется было в ее сторону, но сталкивается глазами с Линар. Понимает ее отчаянное положение и занимает место за ее спиной. Уходя от назидательно-покровительственного взора главврача, Белая открывает историю болезни и произносит по памяти, делая вид, что читает. Смерть пострадавшего наступила в 0:11. Пульс и мозговая активность отсутствуют. Это по данным ЭЭГ и ангиографии. Самостоятельного дыхания нет. Обменные процессы не фиксируются. Полная мышечная атония. За исключением отдельных фаланг указательного пальца левой руки. Впрочем, действующего кровотока нет и на этом участке тела. То есть факту смерти есть документальное подтверждение? Иначе говоря, скажем так, имеются некие объективные показатели? Уточняет мэр. «Точно так. Но...» «Что «но», доктор?» «Объективно мы наблюдаем и движение пальца, и вполне осмысленный текст, который он набирает. Этому также есть документальное подтверждение». Белая указывает на ноутбук Линар. «Этого не может быть!» Отрезает мэр, словно защищаясь. «Я тоже так думал, Юрий Сергеевич». Кивает Белая с саркастической, чуть вызывающей улыбкой, приводящей главврача в ужас. «До сегодняшнего дня, думала». Мэр улавливает сарказм. Пристально смотрит на Белую и понимает, что та не блефует. Все, что она говорит, установленный факт, с которым не поспоришь. Только время потеряешь, копаясь в медицинских бумажках. Линар же улавливает в голосе Белой и еще кое-что. Пока не совсем ясное. Понятно, что это кое-что напрямую связано с последним осмотром пострадавшего. Белая, Семёныч, Павлик и отец Линар стали свидетелями чего-то невероятного. Иначе Белая себя бы так дерзко не вела. Мэр, между тем, обводит тяжелым взглядом присутствующих. Он словно ожидает комментариев, но все молчат. Тогда мэр хватается за последнюю соломинку, не предполагая, что вопрошаемый совершенно не в курсе дела. Главврач подтверждает данные заведующей отделением. Та в панике вскакивает и поначалу нескладно бормочет. «А, да-да!» «Договорите уже!» – повышает мэр голос. И главврач залпом формулирует. «Маргарите Анатольевне вполне можно доверять. Ведущий специалист и...» Теряет она мысль, и мэр возвращает ее на место. «Садитесь, понятно все». Мэр оставляет листы на столе и сцепляет кисти в замок. Хорошо знакомый с этим жестом секретарь привстает. Такое положение рук – плохой сигнал. Оно не сулит подчиненным ничего хорошего. «Так, значит, мертвый у нас живой. И что мне прикажете с этим делать? Чего вы все молчите? Давайте высказывайтесь». Можно, конечно, оставить все как есть и пойти дальше. Но если все изначально попахивает, извините, психиатричкой, куда мы придем в итоге, а? Повисает тишина, которую ровным, спокойным голосом нарушает шеф Линар. Юрий Сергеевич, позвольте мне. Мэр расцепляет кисти, махнув ими в знак согласия, мол, ради бога. Я полагаю, что мы можем без ущерба для наших мероприятий оставить этот неразрешимый смертно-жизненный вопрос как есть, как некую исходную точку, о которой, как это ни покажется странно, мы можем забыть. Следствие будет продолжено. Феномен будет исследован. Для нас сейчас важно другое – заставить людей разойтись по домам и сделать это как можно скорее с минимальными как для общества, так и для государства издержками. Мэр расцепляет пальцы и кладет кисти поверх бумаг. Секретарь осторожно присаживается, но еще некоторое время держит спину в напряженном состоянии, дожидаясь первой реплики начальника. «Ну, положим, мы примем, как есть, весь этот исходный бред. Извините, по-другому сказать не могу. Но дальше-то как? По тем данным, что мне предварительно сообщили, массовое исцеление в больнице напрямую связано с пострадавшим. Толпа собралась за тем же. При этом я не совсем понимаю механизм этих исцелений. Объясните. «Кто из вас?» Обращается мэр, Клинер и Белый. «Это вопрос прежде всего медицинский, скорее это моя вотчина», вступает, опережая Линар, Белая. «Пожалуйста». Исцеление тяжелых и подчас неизлечимых больных начинают фиксироваться с момента, извините, я по-другому сказать не могу, с момента смерти пострадавшего. Прежде всего на ноги встали те, кто находился в одной палате с пострадавшим. Затем это коснулось ближайших палат и вскоре уже всего отделения. На данный момент мое отделение пустует, чего на моей памяти не было никогда. К утру необъяснимые исцеления были зафиксированы среди больных других отделений. Процесс имеет место быть и в данный момент. Механизм излечения внешне прост – нахождение в максимальной близости от пострадавшего. «И все?» – удивляется мэр. «И все?» «Вы постоянно были при нем?» «Не то чтобы постоянно, но чаще остальных. В последние часы Юлия Вадимовна и ее сотрудник были при нем, почти неотлучны». «Замечательно. Извините, что лезу в такие вещи, но вы на себе это как-то почувствовали?» «Что именно?» «Ну, эту его целительную способность». «Да. А если конкретнее?» Белая кладет историю болезни на стол и заворачивает рукава на обеих руках по локоть. Говорит параллельно. 3 года назад, после гибели мужа с детьми в ДТП, я пыталась покончить с собой. Линар меняется в лице, вспомнив фотографию в кабинете Белой. Резала вены вдоль. Мои же интерны откачали, вот. Белая демонстрирует предплечье. Мэр сомневается. Где же шрамы, если вены резали? Вот именно. Где они? До часа ночи были, я хорошо помню. И не только я. Белая ждет пару секунд и спускает рукава, пряча руки от пристальных взглядов. Мэр не успокаивается. «Но этот ваш умерший, он-то сам что-то предпринимает ради этого?» «Нет». «А текст, который он пишет, там об этом что-то говорится?» спрашивает мэр, вновь включая в диалог Линар. Нет никаких пересечений. Этот диалог никак не касается текущих событий. Мне кажется, пишущий не понимает, что он в данный момент есть. Правильнее сказать, он не понимает, что умер, уточняет Линар. А есть такие, кто это понимает? Легкий смешок проносится по кабинету. Я не это хотела сказать. Я услышал то, что я услышал, отрезает мэр, снова мало-помалу вскипая. Секретарь вновь привстает, но слово вдруг берет незаметный до этого момента полковник, вкрадчивым, напоминающим речь сказочника, голосом интересуясь. Юрий Сергеевич, позволите? Конечно, почему нет? Военный откидывается на спинку стула и спрашивает у Белой. Скажите, связь этого человека с больными очевидна? То есть она является причинно-следственной или носит исключительно пространственно-временной характер? Вы исходите из того, что появился некто, и вдруг что-то началось, верно? Но ведь никаких действий с его стороны нет. Он сам никого не касается, никому не дает никаких лекарств. Откуда достоверно известно, что лечит людей именно он, а не кто-то иной или что-то другое? Хороший вопрос, в свою очередь откидывается на спинку стула мэр. Ну, что вы скажете? Вопрошает он, словно загнав Белую в ловушку. Неожиданно вступает Линар. Точных данных, насколько мне известно, на этот счет нет, но это не важно. Как это так не важно? Мэр возвращает локти на стол, а кисти в замок. Не важно. Уверенно повторяет Линар и продолжает, отчетливо выговаривая каждое слово. Известно, что сами исцеленные и вся эта толпа вокруг больницы связывает выздоровление именно с нашим пострадавшим. Попытки обнаружить иные объяснения, в частности со стороны присутствующего здесь вашего заместителя и некоторых СМИ, ни к чему не привели. Наша задача – убрать толпу с улицы, так? Тогда я уточню, нам нужно убрать с улицы людей, которые верят, что источник массовых выздоровлений находится в третьей палате реанимационного отделения. Так ли это или нет на самом деле, жив этот человек или мертв, не имеет никакого значения для обеспечения общественной безопасности. Не пострадавший наша проблема, а то, что поселилось в головах людей в связи с этим. С этим и нужно бороться. Со сложившимся в головах образом. Или, по крайней мере, учитывать его в поисках решения, стоящей перед нами общей задачи. Заканчивает Линар и мельком ловит одобрительный взгляд шефа. Она, по сути, продолжила его реплику. Но замечает она и его правую ладонь, с которой отчетливо считывается «легче, легче». Мэр подбирает Паркер, крутит его в пальцах, то ли успокаиваясь, то ли принимая решение. В кабинете повисает тишина, чуть нарушаемая доносящимися с улицы голосами из полицейских громкоговорителей. Людей безуспешно раз за разом призывают разойтись. «Вы, Юлия Вадимовна, не горячитесь так?» Глядя на Паркер, начинает мэр. «Простите, что напоминаю, но нехорошо это в вашем положении». Линар вспыхивает, но мэр обрывает ее сорвавшуюся было с губ реплику взглядом, глаза в глаза. «Тем более, что в целом, майор, вы правы. Лечит он на самом деле или не лечит, неважно. Важно, что люди так думают». «А вы, доктор, не стойте, присядьте пока». «Да, вот можно рядом с вашим начальством». Мэр дожидается, пока Белая разместится около главврача, пользуясь возникшей паузой для осмысления ситуации, и начинает с осторожностью. «Я думаю, у нас два пути. Первый. Мы меняем что-то в головах людей, и они сами уходят. Это, конечно, можно попытаться реализовать на практике». Но я так понимаю, если мы не смогли этого сделать за день, то вряд ли нам это удастся за оставшийся час. Это ваши матюгальники там поди не умолкают? Мэр обращается к Давидовскому. Так точно, говорят непрерывно. Говорят, соглашается мэр. Слышу. Выход-то нулевой. И ты, дорогой мой, работаешь, знаю. Видел, слышал. Ну толку-то? Лесков прячет глаза в стол. В связи с чем и вырисовывается другая дорожка. Убрать отсюда то, или точнее того, от кого в головах смута. Убрать, без вариантов, без бунта. Но одновременно так, чтобы все поняли, делать здесь больше нечего. Тогда разгонять никого не придется, уйдут сами. Конечно, есть и третий вариант, силовое решение. Тем более, что в условиях АТО у нас на это есть все полномочия. Но, как я понял, МВД возражает. «Руслан Григорьевич, уточните вашу позицию». Давидовский пристает и сразу умывает руки. По этому вопросу доложит полковник Ополев. Это его юрисдикция. Как вам угодно, слушаем вас, полковник. Ополев встает, обводит взглядом присутствующих. Значит так, разгон данного несанкционированного мероприятия, конечно, возможен. Он всегда возможен. Но в данном случае обращает на себя внимание контингент собравшихся. По нашим данным, 2/3 находящихся по периметру больницы – это старики, женщины и дети. Молодежь и лица среднего возраста также присутствуют, но в большинстве своем это инвалиды или серьезно больные люди. Здоровых мало. Они в основном сопровождают тех, кто на колясках или совсем лежачих. Да, есть и такие, уточняет Ополев в ответ на поднятые брови мэра. Силовое решение неизбежно связано с применением тех или иных спецсредств. С учетом указанных выше особенностей, это может привести к жертвам. Сколько их будет, предположить сложно. Проблемы при применении спецсредств бывают и у здоровых. О каких спецсредствах идет речь? Уточняет мэр. Самые простые. Щиты, дубинки, водометы, слезоточивый газ. Ну, без последних двух можно попробовать обойтись, но сложно. Не 100 человек. По последним данным уже десятки тысяч. Здесь одним ровным строем не вытеснить. И тут другой еще. Не знаю, как. Ополев мнется. Что такое, полковник, говорите? Настаивает мэр. В первых рядах собравшихся самые тяжелые. Очень много детей-инвалидов и безнадежных стариков их пропускают вперед. Ну, вроде как здесь говорили, чем ближе к источнику, тем... К чему это вы? Ополев берет длинную паузу и говорит, наконец, когда Давидовский уже собирается встать, понимая, что совсем умыть руки и остаться безучастным ему не удастся. К тому, что, конечно, если поступит соответствующее указание, то я отдам приказ. Ну вот, пойдут ли мои люди на такие первые ряды? Я не уверен. Первый раз в жизни я в них не уверен. По донесениям ротных, ребята уже на взводе от такого первого ряда напротив. Сложно там все. Такая вот боевая психология. Ополев вновь умолкает. Но мэр не дает повиснуть паузе, напоминая. Итоги, полковник. Я против силового решения. Да, нам необходимо убрать толпу от больницы, чтобы избежать жертв. Но если мы пойдем таким путем, то не сможем в полной мере контролировать ситуацию. Жертвы будут. Но именно мы в таком случае будем их причиной. Руслан Григорьевич, я так понимаю, это позиция ведомства? Уточняет мэру Давидовского. Так точно, Юрий Сергеевич? Давидовский привстает. Хорошо, прошу садиться. Значит, вариант номер 2. Осталось понять, в чем именно он может заключаться. Юрий Сергеевич, я правильно понимаю, что речь идет о вывозе пострадавшего с территории больницы? Интересуется Пухов. Правильно, но не так в лоб. Владимир Семенович, не так в лоб. Тут много вопросов. Во-первых, как? Повторяя задачу, толпа не должна этому помешать, а учитывая настрой и количество людей, все возможно. Но в то же время они должны знать, что этого человека здесь больше нет. Как это совместить? Второй вопрос. Второй вопрос в связи с этим, на чем вывести? Автотранспорт исключен, мы сами сюда только по воздуху смогли добраться. И это решение напрашивается само собой. Но тут есть организационные сложности. У нас тут не аэродром все-таки. Ну и, наконец, третий вопрос. Куда? А вот это уже зависит от того, кого мы вывозим. Живого или труп? Человека или вообще непонятно кого? Отсюда, я думаю, следует и четвертый вопрос. На какой срок мы вывозим? То есть временно это будет пребывание или постоянка? Но в любом случае важно понять, кого мы вывозим. А по этому вопросу ясности никакой. И мертвый, и живой. И куда ни глянь, неоспоримые факты, — иронизирует мэр, глядя на врачей.